это храм Амея Нимай Гуранги Махапрабху. И я хотел немножко рассказать об истории этого храма и о картине, которая висит над алтарем. Мы после этого пойдем в храм Радхарамана. И этот храм управляется Госвами Радхарамана, Падманаба Госвами и Падмалочин Госвами отвечают за этот храм. И они, в свою очередь, являются потомками Мадхусуданы Госвами. Потом, когда он откроет алтарь, можно будет увидеть справа его портрет. Мадхусудан Госвами был современником Бхактивинода Такура. И он сделал очень много для того, чтобы утвердить Чайтанья Махапрабху как верховную личность Бога. Это было одним из основных моментов его проповеди. И всюду, куда он ездил, он пытался открывать храмы самого Чайтанья Махапрабху. И когда он был в Бенгалии, каким-то образом к нему попало это очень древнее божество, сделанное из Нимы. Это одно из немногих божеств, где Чайтанья Махапрабху свой рост изображен. Чайтанья Махапрабху 20 с лишним метров роста. И здесь мы видим его в свою натуральную величину. И когда это божество попало к нему в руки, он передал его для поклонения своему ученику Радха Говинда Госвами. Радха Говинда Госвами установил храм в Калькутте, в Баг-Базаре. С этим божеством стал ему поклоняться, причем он не видел в нем божество, сделанное из дерева. Он видел в нем самого Чайтанью Махапрабху, которым он и является. Он общался с ним, разговаривал с ним, пел для него. Но в какой-то момент он стал стареть, и его охватило беспокойство, кто будет поклоняться этому божеству, когда я уйду. У него не было учеников, преемников, хотя у него было много последователей, не было никого, кому он мог бы оставить эту миссию. И в один прекрасный день он пришел к Амея Нимаю. Нимай, я рассказывал об этом в Ахмедабаде, это имя было дано Сачиматой и женщинами Навадвипы маленькому Нимаю, потому что Ним защищает от смерти. Ним прогоняет дурные влияния плохих духов. И имя Нимай означает тот, кто избавляет людей от страха смерти. Радха Говинда Госвами подошел к божеству и стал молить его, и говорит: «Ты Нимай, но моя смерть не за горами. Кому мне поручить поклоняться тебе, потому что тебя пригласили сюда, и сева не должна прерываться, это нити сева». И когда он пошел спать, то Амей Нимай приснился ему, пришел к нему во сне. И он улыбался, он сказал: «Что ты боишься? Во Вриндаване сын твоего гуру, Кришна Чайтанья Госвами, он будет мне поклоняться. Пошли меня туда, я хочу поехать во Вриндаван». Радха Говинда Госвами очень обрадовался, он подумал: действительно, сын моего гуру, он должен получить преемственность эту от своего отца. Он написал ему письмо. Сказал, что вот у меня есть божество, которое установил твой отец, пожалуйста, позаботься о нем. Быстро пришел ответ: этого не может быть, потому что как мы его перейдем в Вриндаван, он такой большой, кто ему тут будет поклоняться, у нас нет ни средств, ни денег, ни места, куда его установить, у нас всего лишь маленький храм Радхарамана, где мы его установим? Ответ был: нет, ни за что. Тот опять написал письмо, тот опять написал ответ: нет. Опять попытался его уговорить: нет. В конце концов, вдруг неожиданно, в один прекрасный день, Радха Говинда Госвами сидел перед божеством и пел баджаны из Гиты Говинды. И в этот момент он оставил тело. Все. И божество осталось без того, кто за ним ухаживает. последователи Рады Говинда Госвами пришли, но когда они пришли, полиция уже опечатала храм. Потому что никакого официального преемника он после себя не оставил. И последователи Рады Говинда Госвами были в очень большом беспокойстве. Они приносили просад и предлагали его перед воротами этого храма для божества, чтобы не прерывалось поклонение. В конце концов, полиция вошла в храм и сделала обыск там. И они нашли письма, которые он получал от Шри Кришны Чайтаньи Госвами. И они по этим письмам поняли, что тот просил его позаботиться о божестве. И полиция от себя написала письмо: «Дорогой Госвамиджи, вам придется позаботиться о божестве, потому что у вас нет другого выхода». Вот таким образом Шри Кришна Чайтанья лилу свою такую сделал, как он приехал во Вриндаван. Вот, и, соответственно, последователи Рады Говинда Госвами, они поместили его на поезд сначала. И на поезде он доехал сюда, где-то ближе к Вриндавану, потом остановился. И таким образом все было сделано, что Амей Нимай, это божество, пришло сюда во Вриндаван в полнолуние в месяц Картика. Полнолуние месяца Картика – это день расы Пурнимы, когда Кришна танцует танец расы. И именно в этот день Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван 500 лет тому назад. И Амей Нимай, он тоже вступил во Вриндаван в это время. Но не как саньяси, а как Чайтанья Махапрабху, как Нимай. Но тем не менее, он приехал во Вриндаван. И Вриндаван – это то место, которое знает Гауранга Махапрабху как саньяси. Он пришел сюда, одев на себя одежду саньяси, обрив свои волосы. Поэтому один раз в день, это божество один раз в году, это божество наряжают в одежды саньяси. В день ухода Харидаса Такура здесь проводят особый праздник, и это божество наряжают в шафрановой одежды, ему дают в руки камандалу, с него снимают его волосы, он остается полностью бритым. И в честь этого здесь и фотография Шри Кришны Чайтаньи Госвами, она слева от нас, от божества. Мадхусудан Госвами справа, Кришна Чайтанья Госвами слева, который стал за ним ухаживать. И в честь этого события здесь висит эта картина. На самом деле это удивительная картина, которая изображает один из самых трогательных или драматических моментов во всей истории жизни Чайтаньи Махапрабху, когда он принимает саньясу. И там можно видеть его цирюльника Маду, который отказывался дотрагиваться до волос Господа Чайтаньи. Там можно видеть других людей, которые окружают его, Кесава Бхарати Госвами. Прежде чем человек принимает саньясу, это первое из самскар, которые он проходит. Сама церемония саньяса, она состоит из нескольких этапов, и первый из них – это когда с него сбривают целиком волосы. Она называется мундана. Мундана значит сбривание волос. И сам этот эпизод, он описан очень подробно в Шри Чайтанье Бхагавате. Собственно, рассказывается эта вся драма, когда Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу. Это произошло в Макара Санкранти. На второй или третий день месяца Мак Макара Санкранти – это 15 января, когда солнце вступает в тропик Рака. Тропик Козерога? Ну, не важно. Когда солнце вступает куда-то там, в какой-то тропик. И за несколько дней до этого Чайтанья Махапрабху стал говорить об этом. Стал говорить о своей саньясе. Первый, кто понял это, был Нитьянанда Прабху. Однажды они все сидели вместе, Чайтанью окружали его ближайшие спутники. И Чайтанья стал говорить странные вещи, загадочные. Я пришел в этот мир с особым лекарством, пипаликанда. Пипаликанда – это лекарство, которое должно уничтожить слизь внутри. Была зима. Зимой всегда накапливается слизь, ама. И Чайтанья Махапрабху стал говорить, я пришел в этот мир, чтобы дать людям лекарство, пипаликанду, чтобы слизь, их привязанности к материальным удовольствиям была уничтожена. Ну, он не сказал, он просто сказал пипаликанду. Он... Я принес это лекарство, но это лекарство не действует. Вместо того, чтобы уничтожать слизь, слизь только накапливается и закрывает их, все их проходы в них во всех. И когда Нитьянанд... Никто ничего не понял. Но когда Нитьянанд Прабху услышал это, он стал очень грустным. Он единственный, кто понял. Он примет саньясу. Потому что смысл этих слов Чайтанья Махапрабху был достаточно простой. Он имел в виду, хотел сказать, что я пришел, чтобы освободить людей от их страданий, от их привязанности к мучительным материальным наслаждениям, которые ничего, кроме мук, людям не дают. Но вместо этого люди оскорбляют меня и не принимают от меня это лекарство. И, оскорбляя меня, они делают свою ситуацию, усугубляют свое положение, делают свою ситуацию в тысячи миллионы раз хуже, чем она была до этого. Когда Нитьянанда Прабху услышал это, он понял, он примет саньясу. И Чайтанья Махапрабху понял, что только он один помнит. На следующий день он подозвал Чайтанью Махапрабху и сказал, что я поступлю, как ты мне скажешь. Ты мой старший брат. Я исполню любое твое желание. Но я тебя очень прошу, не протився моей воле. Я хочу принять саньясу. И Нитьянанда Прабху, когда он услышал это, у него комок стал горлом. Он стал говорить, ты Верховный Господь, тебя никто не может остановить. Если ты решил сделать что-то, ты это сделаешь. Если ты захотел принять саньясу, ты примешь саньясу. Кто я такой, чтобы останавливать тебя? Чайтанья Махапрабху стал говорить, это моя миссия, ты пойми. Я пришел в этот мир ради этого, пойми меня хотя бы ты. Я все понимаю, я одного не понимаю. Как ты сможешь оставить Шачи Мату? Все остальное я понимаю. Как ты смелишься оставить ее одну? Ты знаешь, что она умрет? Ты знаешь, что когда ты уйдешь из дома, она просто умрет в тот же самый день. Чайтанья Махапрабху стал говорить... Все будут только рады, если я приму саньясу. Но Нитьянанда был безутешен. Он, когда Чайтанья Махапрабху ушел, он стал плакать. Плакал. Чайтанья Махапрабху пришел к Мукунде, сказал об этом Мукунде. Потом он пошел к Гададхаре Пандиту. Сказал об этом Гададхару Пандиту. Гададхар Пандит не мог поверить своим ушам. Он стал говорить, что... Ты можешь делать все, что угодно, но ты знаешь, что не только твоя мать умрет, все остальные жители Навадвипа умрут. Кто сможет жить после того, как ты уйдешь оттуда? Тебя здесь так любят все. Разве невозможно прийти к Кришне, будучи домохозяином? Что мешает тебе быть домохозяином? Но Чайтанья Махапрабху был неумолим. И в конце концов каждый из его спутников давал ему благословение, и люди стали шептаться между собой. Мукунда попросил его, у меня есть одна просьба, останьте хотя бы на несколько дней в Навадвипе, чтобы мы смогли проводить киртаны с тобой. И в конце концов этот слух, шепоток, который прошел по спутникам Господа Чайтаньи, дошел до Шачи Маты. Сати Мата услышала о том, что Нимай хочет принять саньясу. Когда она услышала это, потеряла сознание. Потом она однажды вечером осталась наедине с Нимаем и стала плакать. Нимай стал ее уговаривать, утешать, стал ее как-то веселить. Она стала плакать, она плакала, ничего не говорила. Потом, когда в конце концов она немножко успокоилась и смогла говорить, она стала говорить ему: «Если ты уйдешь, кто меня будет называть мамой? И если меня никто не будет называть мамой, я никому не нужна. Мой муж ушел, Вишварук, мой старший сын, ушел давным-давно. Но я приняла все это легко, потому что у меня оставался ты. Если теперь уйдешь ты, то кому я буду нужна? Я никому не буду нужна в этом мире. Как ты можешь уйти? Ты пришел, чтобы учить людей принципам религии, но разве это принцип религии оставлять свою бедную, больную, вдовую мать, которая умрет в разлуке с тобой?» Читание Махапрабху стал шутить, стал говорить. Тогда он сказал: «Нет, скажи мне честно, ты хочешь принять саньясу или нет? Ты уходишь или нет?» И Читание Махапрабху стал говорить ей, что ты всегда моя мать. Я приходил сюда много раз, и ты всегда была моей матерью, всегда останешься моей матерью. Не плачь, потому что я должен сделать это, но пойми, что мы неразлучны с тобой. Я никогда не разлучен с тобой. Стоит тебе подумать обо мне, я буду рядом с тобой. Я обещаю тебе, я всегда буду рядом с тобой. Всякий раз, когда ты будешь предлагать мне пищу, я буду принимать пищу из твоих рук». Она немножко успокоилась. Но потом, когда приблизился день Макара-Санкранти, в этот день Чайтанья Махапрабху опять подозвал Нитянанду и сказал, что я принимаю саньясу сегодня ночью, я уйду из дома. Скажи об этом 5 людям. Скажи об этом Брамананда Бхарати, Чандрашекару Ачарьи, Мукунде, Гададхару. 4. Чтобы 5 человек знали об этом. Больше никто об этом не должен знать. Но Сати Мата почувствовала. И когда наступила ночь, когда преданные разошлись, вдруг ни с того ни с сего последним, кто был Калавечи Шридар. Притащил с тобой огромную тыкву, которая выросла. Тыква выросла на крыше его хижины. И он вечером ее притащил, она долго-долго зрела, это был любимый его плод. Он притащил ее Чайтанья Махапрабху и сказал: «Это для тебя». И ушел. Чайтанья Махапрабху посмотрел на эту тыкву и подумал: «Я сегодня ночью ухожу принимать саньяс. Но раз он принес эту тыкву мне, я должен ее съесть, я не могу так это сделать». И в этот момент кто-то появился вдруг у двери и принес молоко. И он сказал матери: «Свари мне эту тыкву в молоке. Я должен съесть. Он мне ее принес. Это последний шанс у меня что-то съесть из его рук». Сати Мата поздно ночью, вечером стала готовить. Когда она готовила, когда она мешала эту тыкву в молоке, то слезы капали у нее из глаз туда. И эта тыквенная каша в молоке получилась соленой. Ее слез. Слезы текли у нее беспрерывно. Она знала, это последний раз, когда она готовит перед тем, как он примет саньясу. Май был очень счастливый, он довольный был, улыбался, радостный. Она плакала. Она принесла ему эту тыквенную кашу, он поел. Она стала говорить ему: «Ты уйдешь сегодня ночью». Он говорит: «Не-не-не, все в порядке, мама, я сделаю то, что нужно. Я сделаю, все будет хорошо, не бойся». И когда он вошел в свою спальню, Вишнуприя Деви обратилась к нему, и он лег на кровать и заснул. Она прижала его стопы к себе к груди и стала плакать. И она плакала без конца. В конце концов он проснулся, он видел ее. Он спросил, что ты плачешь? Не отвечал ничего, только плакала. Он стал утешать ее, шутить с ней. В конце концов она стала говорить, держа его стопку у себя на груди. Скажи мне честно, ты хочешь принять саньясу или нет? И она стала говорить, что я не сто. Если ты принимаешь саньясу из-за меня, то скажи мне, и я завтра приму яд. Если ты хочешь избавиться от своих материальных привязанностей, а жена – груз для тебя. Ей в то время было 16 лет. 16, кто-то говорит, 14 лет. Если я обуза для тебя и тягость для тебя, просто моргни глазом, и я приму яд. И я не буду для тебя обузой, оставайся дома. Но за что ты причинишь? Я не о себе беспокоюсь, потому что я всего лишь куча пепла. Я ничего не стою. Но что будет делать твоя мать? Что будут делать другие преданные? Что будет делать Мукунда? Ты думаешь, Мукунда выживет, когда ты уйдешь? Ты думаешь, Гададхар сможет вынести эту разлуку? Ты думаешь, Адвайта Ачарья сможет перенести то, что ты принял саньясу? Она стала плакать и умолять. Он стал говорить, не, ничего, все в порядке, все хорошо. Когда она немного успокоилась, что он сделал? Он вдруг проявил четырехрукую форму Вишну. И она увидела своего мужа, и в нем она увидела четырехрукого Вишну. И так же, как он обращался к гопи на Курукшетре, он стал говорить ей гьяну. Он стал говорить ей, что есть только один Верховный Господь, что все остальные дживы, и что обязанность джив принять вечное служение. И что родственники, жены, родители, дети, все это временно, все это есть сегодня, уходит завтра. Когда она слушала эту гьяну, брама-гьян вошло в ее сердце. И она на минуту успокоилась, и она почувствовала счастье имперсональной реализации, счастье гьяны. Она подумала, действительно, а что беспокоиться? Все временно тут, связи наши, сегодня есть, завтра нет. Есть только один Верховный Господь, мы всегда связаны с Ним. Он находится в сердце каждого живого существа. И ей стало легче. Я подумал, а что действительно, что волноваться? Читание Махапрабху пообещал ей, что я всегда буду с тобой. На самом деле, я не разлучен с тобой, потому что Вишнуприя – это его внутренняя энергия. И она уснула. Когда она уснула, он встал с постели и не оглядывался, вышел. Когда он вышел, он увидел Шачимату. Шачимата сидела на пороге. И она была как каменная статуя. Он упал ей в ноги, поклонился и пошел. Она не шелохнулась. Сидела застывшая на пороге. И ушел, не оглядываясь, по направлению Ганги. Тем временем рассвело, случилось за 2 часа до рассвета. И утром, как всегда, преданные Господа Чайтаньи пришли к его дому, чтобы поздравить его, принесли ему гирлянды, сандаловую пасту, фрукты, цветы. Они увидели Шачимату на пороге, которая сидела, как каменная статуя. И только слезы сами текли у нее из глаз, без конца. И они стали у нее спрашивать, что ты делаешь тут так рано утром, почему ты сидишь на пороге? И она смотрела на них, как окаменевшим, застывшим взглядом, и не шевелилась. В конце концов она произнесла, она сказала, что зачем вы принесли эти цветы? Кому нужна ваша сандаловая паста? Кто будет есть ваши плоды? Немая больше нет, он ушел отсюда. Они услышали это, когда они поняли, что это случилось, они все упали в обморок. А он тем временем переплыл через ледяную Гангу. Ганга в это время очень холодная. Но он даже не заметил это. В сердце его было ликование. счастье. Потому что я пришел, чтобы принять саньясу. Пришел в этот мир для того, чтобы принять саньясу. Внутренние причины, по которой Господь Чайтанья принимает саньясу. Внешние причины для того, чтобы дать возможность людям этого мира узнать о святом имени. Как Нарахари Саркар поет, что где бы мы с вами были, или Лочинас, где бы мы с вами были, если бы Чайтанья Махапрабху не пришел? Что бы с нами было, чем бы мы занимались? Что бы случилось с этим миром, если бы он не пришел сюда, в этот мир? А он ликовал, но не по этой причине. Это всего лишь вторичная причина его прихода. Первая его причина заключается в том, что он должен был отплатить долг перед гопи. Он попал перед ними в долг, потому что он говорит, что я плачу взаимностью, но любовь, которую они испытывали к нему, она... Кришна не мог отплатить взаимностью. И говорится, что когда Радха находится вместе с Кришной, она одевает синие сари. Синие сари – это признак встречи. Когда Радха вместе с Кришной, она всегда в синем сари, потому что синие сари напоминает ей о Кришне. И это признак ее радости. Но когда Радха в разлуке с Кришной, она надевает сари цвета шафрана. Она одевает красное сари. Красное сари – это цвет ее любви в разлуке с Кришной. И в этом красном сари она всегда считает себя служанкой Кришны. Она не вместе с Кришной, она иногда ссорится с Кришной, иногда даже ставит ему ногу на голову. Иногда она заставляет его служить себе, расчесывать себе волосы, украшать себя. Но когда она разлучена с Кришной, она думает о себе только как о самой последней его служанке. И Чайтанья Махапрабху, приходя в этот мир и принимая одежды цвета вирахи, цвета разлуки, одежды, в которой облачается Радха, он приходит именно в этом настроении, в настроении не просто служанки Кришны, а самой последней его служанки. И сердце его ликовало от того, что он сможет наконец испытать все эти чувства, чувства, ради которых он пришел сюда, чувства, которые он должен испытать, опыт, который он должен испытать для того, чтобы отплатить взаимностью любовью гопи. Потому что когда гопи оставляют все, когда гопи бросают свои дома, своих мужей, своих детей, свои обязанности, свою репутацию и бегут к нему в лесу, оставляя все, порывая с этим миром, они тем самым прославляют Кришну. Когда гопи бегут навстречу ему опрометью, когда он здесь под Вамшиватом зовет их, играя на своей флейте, то они этим поступком говорят, насколько привлекателен Кришна, что ради Кришны можно бросить все. И Чайтанья Махапрабху, чтобы Кришна, чтобы отплатить им взаимностью, чтобы они были квиты, чтобы его долг не накапливался и не висел на нем, он тоже должен бросить все. Он тоже должен оставить дом, он должен оставить свою мать, он должен оставить родных, преданных, которые любят его. И делая это, он прославляет любовь гопи. Гопи своим поступком прославляют Кришну. Кришна славится на самом деле в этом мире именно благодаря тому, что гопи бросили все. Потому что этот акт высшего самоотречения ради любви к Кришне, он прославил Кришну больше всего. Это самая удивительная вещь на свете. Люди читают эти пять глав Шримад-Бхагаватам, которые являются самым высшим прославлением Кришны. Потому что как мы можем прославить Кришну, когда мы чувствуем, какую любовь испытывают к Нему? И когда мы хотя бы до какой-то степени начинаем понимать эту любовь, степень этой любви, мы начинаем понимать, до какой степени прекрасен Кришна. Но когда Чайтанья Махапрабху делает то же самое, он делает то же самое для того, чтобы прославить любовь гопи, для того, чтобы показать, что нет ничего выше в этом мире, чем их любовь. И этим своим поступком он прославляет всю Мать Радхарани. Потому что если мы посмотрим, то всю Мать Радхарани, она далеко не так известна в этом мире. Но когда Чайтанья Махапрабху, сам Кришна, делает этот поступок, принимая саньясу, он возводит всю Мать Радхарани на тот самый пьедестал, на котором она должна находиться в глазах людей этого мира. Он дает людям возможность понять и оценить, кто она такая. В этом внутренний смысл саньясы. Поэтому, когда Чайтанья Махапрабху шел в Катву, а Катва находится в 36 километрах от... или в 36 милях от Новодвипы, он не заметил, как он прошел это расстояние. В 2 часа ночи он покинул дом, и утром он уже был в Катве. И в Катве он пришел к Кешаву Бхарати, он давно планировал это, он говорил Нитянанде Прабху, что в Катве, на том берегу Ганги, есть ашрам саньяси, который очень чист сердцем, Кешаву Бхарати. В лилах Кришны Кешаву Бхарати – это Акрура. Подобно тому, как Акрура приезжает сюда, во Вриндаван, чтобы забрать Кришну, Кешаву Бхарати, давая саньясу Господу Чайтанью, забирает его из Новодвипы. И Кешаву Бхарати ждал этого момента, но когда Чайтанья Махапрабху появился перед ним, огромной высоты, красивый юноша с черными волосами до пояса. Когда Чайтанья Махапрабху рассказывал своим ближайшим преданным и друзьям о том, что он собирается принять саньясу, он все время говорил, что я скоро сбрею свою шику и сниму брахманский снур. Потому что символически обревание волос означает, что человек отрезает, обрубает свои материальные привязанности. Когда Кешаву Бхарати увидел это, когда он увидел эти волосы, то у него от святотатственной мысли о том, что эти волосы нужно будет сбрить, затряслись поджилки. Он стал говорить: я не дам тебе саньясу. Я не могу дать тебе саньясу. Кто угодно другой, найди кого-нибудь еще. Как я могу дать тебе саньясу? Кто может дать тебе саньясу? Ты верховный Господь, ты верховный наслаждающийся. Зачем тебе принимать саньясу? Какой смысл в саньясе? Это бессмыслица, что ты будешь принимать саньясу. Чайтанья Махапрабху улыбнулся. И он сказал: если ты мне не дашь саньясу, то что делать? Тогда мне придется утопиться в Ганге. Так вот, стал его шантажировать. Кешаву Бхарати сначала не хотел ни в какую давать ему саньясу. Так, но потом он родил план. Он подумал: я знаю, что я сделаю. Я сейчас отошлю его обратно. И когда он уйдет, я убегу отсюда, из этого места, куда глаза глядят, чтобы он меня больше не нашел. Он сказал: хорошо, я дам тебе саньясу, но сначала ты должен вернуться в Новодвипу и получить разрешение от своей матери, от своей жены. Если они дадут тебе разрешение, потому что таков порядок, таков обычай, мы не можем нарушать обычаи. Если ты придешь ко мне с разрешением письменным от своей матери, от своей жены, я дам тебе саньясу, а пока иди. А сам думал: сейчас он уйдет, и я в тот же миг собираю все свои вещи и ухожу отсюда. И он меня уже больше никогда не найдет. Пусть он принимает саньясу от кого угодно другого. Но Чайтанья Махапрабху знал. Он знал его план. Он сразу рассказал его план. Он улыбнулся. Очень спокойно. Он повернулся и пошел. Он сказал: хорошо, скоро я вернусь к тебе с разрешением. И когда Кешаву Бхарати увидел удаляющегося Чайтанья Махапрабху решительной походкой грациозной, как походка молодого слона, вдруг что-то внутри у него стало зудеть, стало все: тут он, почувствовал, что что-то не то происходит, что-то не так, что-то не так. Помчался за ним в догонку и сказал: хорошо, хорошо, хорошо, не надо, не надо, не надо, я дам тебе саньяс, оставайся здесь. Когда он произнес эти слова, весть об этом сразу разнеслась по всей Катве. И со всей Катвы сбежались молодые девушки посмотреть на Чайтанью Махапрабху, потому что он был такой красивый, что высокий, красивый, с черными волосами. И люди сбежались, и люди стали кричать вообще со страшным. Они стали говорить: если ты дашь ему саньясу, мы разнесем твой асану. Если ты осмелишься это сделать, если ты прикоснешься к его волосам, мы не разрешим тебе больше оставаться в Катве. Лучше подумай 10 раз, прежде чем делать это. Я не могу. Но он понял, что политическое волнение народа против, народ не хочет. Тогда он стал танцевать киртан. Запел киртан. Кешубарти пустился в пляс, и остальные люди пустились в пляс. И все забыли вообще, что они думали, как, что. И все стали танцевать, петь, и тем временем он тихонечко ушел оттуда и подозвал к себе цирюльника Маду и сказал: сбривай мои волосы. Маду, когда он увидел это, сказал: ради этих волос гопи бросали все у себя дома и бежали для того, чтобы только прикоснуться к твоим волосам. И ты хочешь, чтобы я сбрил эти волосы? Как я могу прикоснуться к этим глазам? Если я коснусь до них, я попаду в ад. Если я смелюсь делать этот святотатственный поступок, сбрить волосы твои, что со мной будет? Ты меня на что хочешь обречь? Я не могу сказать: не волнуйся, я тебе обещаю, ты вернешься на Вайкунту, не важно. Это мое тебе, если ты это сделаешь, это мое тебе обещание. Ты пойдешь прямо на Вайкунту. В Катве до сих пор находится самадхи этого Маду, в храме Чайтаньи Махапрабху. Там есть самадхи, где находятся его волосы, волосы, которые сбрил этот Маду. Этот Маду, он дал обет, что с тех пор он не прикоснется к волосам вообще ни одного человека. Он оставил свою профессию цирюльника, и чтобы загладить горечь, которая с тех пор осталась у него на сердце, он стал готовить сладости и продавать сладости. Менял свою специальность. Всю свою жизнь, до конца своих дней, он только сладости всем раздавал, чтобы как-то загладить свой грех. И до сих пор его самадхи, самадхи этого Маду, находится там, в этом храме, вместе с самадхи, в которой заложены волосы Шри Чайтаньи Махапрабху. Но когда он все-таки решился дотронуться, каждое его движение, он дотрагивался, и слезы у него начинали катиться, рука у него дрожала, бритва выпадала из рук. Чайтанью Махапрабху брили несколько часов. Церемония заняла почти весь день. Они начали с утра его брить, и только к вечеру он смог обрить все его волосы. До такой степени он не мог это делать. В конце концов, когда его обрили, все люди увидели Чайтанью Махапрабху лысым, саньяси, даже без шики. Девушки стали плакать, люди стали плакать. И плакали, когда они видели, как его обривали. Отец Сринивасы Ачарьи, он присутствовал при этой церемонии, когда он вернулся, церемонии саньясы, когда Кешава Бхарати стал думать, какое имя ему дать. Потому что, когда человек принимает саньясу, он должен принять новое имя, это новая жизнь, новое рождение. И по идее, он должен был принять титул Бхарати, потому что такова традиция. Если один саньяси дает другому саньясу, то он вместе с этой саньясой дает титул, как бы фамильный титул, титул, который продолжает эту линию. Но он стал думать, что я не могу дать ему обычное имя. А что такое Бхарати? Кешава Бхарати, Мурари Гупта, по-моему, объясняет эти слова Кешава Бхарати. Бхарати значит слово. Кешава значит Кешава, Господь Кришна. Кешава Бхарати значит Кешава Се Бхарати, что значит слова самого Кешава или самого Кришны, что значит веды или священные писания. Думал, что я ему дал это... Я не могу ему дать просто титул Бхарати. Поэтому, когда пришло время давать имя во время церемонии, он сказал, что твое имя будет Шри Кришна. Потому что ты пришел, чтобы дать людям Кришну. Цель твоего прихода – дать людям имя Кришны. И поэтому твое имя будет Кришна. Так, но не просто Кришна, Шри Кришна Чайтанья. Второе твое имя будет Чайтанья, титул Чайтанья. Чайтанья происходит от слова Четана. Четана значит сознание. А то, что делает человека живым, жизненная сила. И он сказал, что ты пришел, чтобы дать людям Кришну и таким образом оживить их. Людей, которые спят, которые потеряли свое сознание, которые лишились сознания, которые так или иначе находятся в этом полумертвом состоянии, когда они толком не знают, для чего они живут, зачем они живут, и они ведут жизнь трупов. Поэтому твое имя будет Шри Кришна Чайтанья. И этот отец Синивас Ачарьи, когда он услышал эти слова «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья», он мог только повторять эти слова «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья». То есть сама эта сцена, она произвела на людей такое впечатление, что люди в течение многих-многих месяцев не могли прийти в себя. Будущий отец Синивас Ачарьи, он месяцами в полном забытии, как будто бы в него какое-то привидение вселилось, он мог только повторять все эти слова «Шри Кришна Чайтанья». Образ Чайтаньи Махапрабху, принявшего саньясу с обритыми волосами, стоял у него перед глазами «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья». И здесь Шри Чайтанья Махапрабху в этом храме, он приходит именно в этом образе. Он сам Кришна, который думает все время, который все время находится в состоянии Симати Радхарани. Это одно из немногих божеств Господа Чайтанья. Обычно это не делают. По крайней мере, я не знаю никакого другого божества. Но один раз в году его одевают в одежды Симати Радхарани. Есть особый даршан. Месяц Шравана, в полнолуние в месяце Шравана это божество одевают в виде Шримати Радхарани, потому что здесь Чайтанья Махапрабху это Кришна, который все время думает о Радхе, который прославляет Шримати Радхарани и ее служение. Здесь Амей Нитай, он пришел сюда не случайно, потому что на самом деле он пришел сюда именно в чтобы быть рядом с Радхараманом. Так. Радхараман – это Кришна, который все время думает о Радхе. Так. Радхараман. Поэтому его имя Радхараман. Поэтому рядом с ним нет Симати Радхарани. Он снаружи Кришна, внутри у него Радха. Так. Теперь Амей Нимай – это снаружи Симати Радхарани. Снаружи он принимает настроение и цвет кожи Симати Радхарани, он ведет себя как Симати Радхарани, он служит Кришне как Симати Радхарани. Внутри он Кришна. Антар Кришна, Бахир Гаура. Снаружи он Гаура, сам Кришна. Вместе они составляют идеальную пару. Радхараман – это Кришна, который постоянно думает о Симати Радхарани. Амей Нимай это Кришна, который принял настроение Радхи, и поэтому он все время думает о Кришне. Он постоянно сосредоточен на мыслях о Кришне, на его святом имени. Амия значит, по-моему, милостивый, милосердный. Амия дружелюбный. Что-то вроде этого. Здесь эти картины Чайтанья Махапрабху в Гамбире и Читания в лесу Джариканда. Самая главная картина, как Читания Махапрабху принимает саньясу. Мы можем отсюда пойти в храм под Параманду. Сигауранга Махапрабху ки. Нинимай ки.